Сайто Кинен в роли первопроходца. Мураками. В прошлый раз я хотел спросить у вас кое-что и забыл. Сайто Кинен — непостоянный оркестр, он собирается примерно раз в год. То есть состав каждый раз немного меняется. Сохраняется ли при этом преемственность звука? Отзава. Да, сохраняется. Во всяком случае, пока я остаюсь дирижером, думаю, преемственность довольно сильна. Это оркестр, который умеет вывести струнные на первый план и грамотно их использовать, что, конечно, учитывается при выборе репертуара. Если взять Малера, то это первая и девятая симфонии, и вторая. То есть отсутствие постоянной совместной работы не влияет на звучание оркестровой группы? Если говорить об изменениях, то, пожалуй, больше всего изменился Габой. После долгой службы несколько лет назад вышел на пенсию Фумиаки Миямото. Сдал дела и ушел на покой. С его преемником мы долго не могли определиться, но в итоге нашли прекрасного французского исполнителя, ввели его и недавно исполнили с ним фантастическую симфонию Берлиоза. Так что, наконец, уверенно начинаем возвращаться к прежнему звучанию. Звучание одного и того же оркестра сильно отличается, когда им управляет другой дирижер, не вы. Похоже, что да. По крайней мере, так говорят. Но в Сайто Кинен традиционно сильна группа струнных. Ее основу заложили ученики профессора Сайто. Главное, что отличает Сайто Кинен от других оркестров похожего формата, которых в мире несколько, прекрасно организованная группа струнных. Сайто Кинен можно считать первопроходцем среди временных оркестров. Верно. Думаю, когда мы начинали, в мире не было оркестров подобного формата. Камерный оркестр Малера, Люцернский фестиваль, камерная филармония Бремена — все они появились позже. Но знаете, в самом начале у проекта Сайто Кинен было много противников. Они говорили, что наспех собранный коллектив не способен делать хорошую музыку. Но были, конечно, и сторонники. Изначально вы ведь планировали разовый проект? Да. В 1984 году отмечалась 10-я годовщина смерти профессора Сайто. Его ученики собрали оркестр и выступили в Токио Бунка Кайкан и только что открывшемся тогда симфони-холле в Осаке. Мы увидели, что это хорошо и можно продолжить. Поняли, что такой оркестр способен выступать на мировом уровне. То есть изначально вы не предполагали собираться ежегодно и даже гастролировать по миру? Совершенно верно. Ничего подобного мы не предполагали. А сегодня такой формат превратился в мировой музыкальный тренд. Сайто Кинен оказался настоящим первопроходцем.